До чего упорные гады! На ходу, увертываясь от трупы кабелей, бросил Шнык. «Не, самоуверенный слишком», — протянул Чак. «Сейчас они у меня припухнут». Чак остановился посреди технического туннеля и, присев на колено, повернулся к преследователям лицом. В темной глубине не видно ничего, только грохот эмок и визг отскакивающих от стен пуль. Космическим пехотинцам свет не нужен, а электромагнитные автоматы огненных вспышек не дают. На жаль. «Но удержитесь!» Чах надавил на спусковой курок. Огненные вспышки слепят космических пехотинцев, а пули заставляют их прижиматься к земле. «На!» Чах выпустил последнюю очередь. «Держите!» «Непоседа, пошел!» скомандовал Шнык. «Есть!» Чак развернулся и побежал дальше по туннелю. Впереди посреди прохода мелькнул темный силуэт. «Шнык, я здесь!» – предупредил Чак. «Проходи!» Шнык пригнулся. Чак, сходу перепрыгнув через друга, побежал дальше. Но метров через 20 остановился. Шнык хладнокровно расстреливает магазин. «Правильно! Пусть этим гадам жизнь медом не кажется!» «Шнык, пошел!» Чак с щелчком вставил в надежду полный магазин. «Есть!» – ответил Шнык. Огненные вспышки в глубине туннеля тут же прекратились. Сквозь гул боя снаружи долетел торопливый топот. Чак опустился на колено. Стрелять пока рано. Противник силен, но Чак улыбнулся. «Первый полк народной армии тоже кое-что умеет». Без паники и суеты, взаимно прикрывая друг друга, третье отделение отходит от наседающего противника. Первое реальное столкновение с войсками Метрополии 4 года тому назад не прошло даром. Планирование – вещь хорошая, но, когда начинается бой, предварительные планы и наработки улетают к Хисану под хвост. На поле боя царит хаос. Никогда не знаешь, какая кривая вывезет. Приходится готовиться буквально ко всему. Чак в очередной раз остановился и приготовился прикрывать друга. Вон, кто бы знал, пригодилось же. Чак бросил взгляд за толстую трубу. На стене маленьким плоским ящичком висит пластиковая взрывчатка. Запал мигает красной лампочкой готовности. На противоположной стене еще точно такая же коробочка. Сюрприз будет. «Нет, не поседа!» Шнык с разгона перескочил через голову. «Текаем!» Повторять не нужно. Чак рванул со всех ног. Толстый кабель чиркнул по шлему, едва не развернув на месте. «Берегись!» Шнык с размаху вдарил кулаком по красной кнопке. За спиной ухнул взрыв. На краткий миг в техническом туннеле вспыхнула яркая звезда. Но взрывная волна тут же сбила с ног и протащила по пыльному полу. «Убери с меня свои ноги!» – потребовал Шнык. «Сейчас!» – ответил Чак. Чак поднялся на ноги, никого и ничего. После бешеного топота тяжелых ботинок и треска автоматных очередей в узком туннеле повисла напряженная тишина. «Получилось!» Шнык поднялся с пыльного бетона. Чак включил фонарик и посмотрел вглубь туннеля. «Еще как!» Технический туннель надежно перекрыт паутиной из разорванных труб и кабелей. Два пехотинца угодили точно в эпицентр взрыва. Хваленые броники не спасли солдат Метрополии. Пластиковая взрывчатка разорвала их на части. Впрочем, одного пехотинца, наверное, самого шустрого, взрывная волна толкнула далеко вперед. Десантник лежит ничком без малейших признаков жизни, хотя Чак поводил узким лучиком света туда-сюда, броник вроде как цел. «Шнык, прикрой!» – произнес Чак. «Может, не стоит?» Шнык включил фонарик на своем автомате. «Да ты что, это ж такой трофей!» Осторожно, на полусогнутых, едва не касаясь руками пыльного пола, Чак приблизился к лежащему десантнику. Вроде не шевелится. Для надежности Чак ткнул пехотинца стволом в шлем. Точно не шевелится. Жив ли хоть? А неважно. Чак ухватил десантника за руку и потащил на себя. Из темноты загрохотали выстрелы. Чак рухнул на пол. За спиной Шнык открыл ответный огонь. Над головой свистят пули. Некоторые чиркают совсем рядом. В душе закипела злость. Но уж нет. Чак ухватился покрепче за неподвижного десантника. Теперь вытащить такой трофей – дело чести. Пятясь задом, сантиметр за сантиметром, Чак отволок десантника от переплетения труб и кабелей. Космический пехотинец даже не шелохнулся. Ух, и тяжелый, зараза! Ну, не поседа, но герой! Шнык подхватил десантника за плечи. Даже эмку прихватить не забыл. Пленник или просто трофей весит немало. К тому же очень не хочет идти. То и дело цепляясь руками и ногами за кабели и стальные подпорки на стенах. Но Чак с другом все же дотащили космического пехотинца до конца технического туннеля и выволокли на поверхность. «Пуля, киянка, хватайте пленного и в тыл», — приказал Шнык. «Остальные за мной. Нам приказано занять оборону в 67-м доме». Из всего отделения опять осталось всего 4 человека. Но на этот раз погибло всего двое. Один ранен. Плюс двое солдат эвакуируют пленного, и еще один помогает раненому добраться до госпиталя. Только Чах посмотрел вдоль проспекта первопроходцев, вряд ли им суждено вновь присоединиться к отделению. На проспекте вовсю кипит бой. Космические пехотинцы уже прошли через перекресток с Оптовой улицей и уверенно приближаются к Медной. Кажется, будто прошла уйма времени, но на деле не больше 10-15 минут. «Вот вы, родненькие!» – обрадовался Чак. 67-й дом на проспекте первопроходцев заранее подготовлен к обороне. Возле окна Чак нашел связки дюбелей и шурупов. «Ну что, дружище?» – Шнык отцепил от связки дюбель и взвалил реактивную гранату на плечо. «Устроим охоту на тяп?» «Устроим!» – Чак вытащил из связки шуруп. «Хоть один да останется на проспекте навсегда!» «Пропасть этих аборигенов! Да сколько же их еще осталось?» – ругнулся Шалфей. 2 миллиона!» ответил Биал. Упорство аборигенов поражает. 21-й взвод успел зачистить пару десятков домов, отойти в тыл за боеприпасами, вернуться и зачистить еще несколько жилищ. А бой на улицах столицы свалки и не думает стихать. Наоборот. 2 танка из штурмовой группы уже отбуксировали в тыл. Реактивные гранаты аборигенов понаделали в них дырок, а те, что сменили подбитые тяпы, уже перекрасились в ярко-фиолетовый цвет. Биал со злостью вставил в Эмон полный магазин. То, что на первый взгляд показалось трусостью, на деле оказалось отработанной тактикой. Аборигены не держатся мертвой хваткой ни за один дом. Отстреливаются до последнего, наносят урон и организованно отступают. Да, не всегда у них получается гладко оставить огневую позицию. Довелось лично пристрелить 4, но, будь аборигены идиотами или чокнутыми фанатиками, то туннели Финдоса были бы завалены трупами до самого потолка. Однако ничего подобного нет и в помине. Наконец танки вышли на площадь 10 столбов. «Это что-то новенькое», — заметил Биал. «Новенькое, но зловещее», — предостерег Шалфей. «Обычно площади в подземных поселениях аборигенов круглые по форме. Это же похоже на ромб. 10 толстых столбов подпирают 40-метровый свод. На противоположном конце площади первоочередная цель – автоспуск номер 1. Только по этому спуску и ему подобным тяжелая техника может спуститься на второй и ниже лежащие городские уровни. Биал поежился. Не приведи Господь воевать без могучей поддержки тяп и шельм. Провал автоспуск зияет красным светом аварийных ламп. Цель обманчиво близка. Но все не так просто. Тяпы разошлись по площади. Треск пулеметных очередей заглушает грохот выстрелов. Аборигенов не видно. Но в окнах домов то и дело сверкают огненные вспышки и стартуют реактивные гранаты. БМП и РСП потянулись к автоспуску. Было бы здорово понаблюдать за работой муравьев, но... «Отделение, внимание! Зачищаем магазин «Элегант», — приказал сержант Зилуч. От некогда шикарного магазина остался облупленный фасад. Половина надписи «Элег» и зияющие пустотой витрины. «Готов?» Шалфей прижался к стене возле витрины и вытащил из разгрузки гранату. «Давай!» – скомандовал Биал. Шалфей выдернул чеку, забросил гранату в торговый зал. Едва грохнул взрыв, как Биал кувырком заскочил в магазин. Перевернувшись через голову, Биал встал на колено и поднял Эму. Никого. Пустые прилавки, ободранные стены, даже люстры сняты. Зато Биал зло пнул ботинком пустой контейнер. На полу валяется с десяток одноразовых гранатометов. Противомасса засыпала гранитные плитки пластмассовой рыбьей чешуей. Пусто. Биал поднялся на ноги. Это хорошо. В магазин, переступив через низкий подоконник, зашел Шалфей. Давай. Снаружи бабахнул сильный взрыв. Биал инстинктивно упал на пол. Что это было? Контратака? Биал отполз от окна под защиту стены. Проклятье! Ругнулся Шалфей. Аборигены подорвали автоспуск. Биал выставил Эму в окно. Картинка с видеокамеры появилась на внутренней стороне забрала. Подорвали. Да еще как. Где когда-то был туннель автоспуска, расползается огромное серое облако пыли. А местные не дураки. Биал поднялся с пола. Но тут раздался еще один взрыв. Гораздо тише и не на самой площади. «А на автоспуску», — заметил Шалфей. «Аборигены запаниковали и запаковали его, так сказать, с гарантией. Теперь придется долго и упорно расчищать туннель, если подобное вообще возможно». «Внимание!» — в разговор вклинился сержант Зилыч. «Отставить разговоры, продолжить зачистку». «Есть продолжить». Эхом отозвался Биал. И на что, собственно, рассчитывало командование? На тупость аборигенов? Или на собственное божественное провидение? Биал покачал головой. Серое облако пыли почти осело. Там, где совсем недавно был туннель автоспуска, появилась огромная груда камней. Действительно, запаковали с гарантией. В районе площади 10 столбов раздался взрыв, а потом еще один. «Ну вот, с автоспуском обломались, сейчас на нас попрут», — предрек Шнык. «Почему так печально, дружище?» — спросил Чак. «Все идет по плану». «Так ведь нам с тобой эти самые планы реализовывать, а не тем, кто их придумал», — возразил Шнык. Первый взвод Народной армии самообороны «Дайзен-2» отошел с проспекта Первопроходцев и занял оборону на Веслицкой улице. Пока космические пехотинцы прошли мимо, оно и понятно. Автоспуск номер 1 – одна из немногих дорожек, по которой танки и БМП могут спуститься на второй городской уровень. Только, как правильно предрек Шнык, обломались они. Третье отделение снова засело в доме под номером 17. Наверное, традиция такая. Чак, перегнувшись через подоконник на втором этаже, посмотрел вдоль улицы. Вдалеке, по проспекту первопроходцев, в обе стороны шагают космические пехотинцы. С грохотом и рычанием проезжают танки и БМП. «Как думаешь, я успею вздремнуть?» – спросил Чак. «Не думаю». Шнык положил на подоконник дюбель. «Космические пехотинцы, ребят, настойчивы, а самоуверенность из них мы еще не выбили». «А когда выбьем?» Чак устроился на подоконнике поудобней. «Ты бы лучше лишний разок магазин проверил, все ли заряжены». Шнык перевел разговор на другую тему. «Не успею уже», — ответил Чак. Из-за поворота с ревом выехали два танка. За ними потянулись десяток респов и бог знает сколько космических пехотинцев. Ясное дело, правой рукой Чак нащупал заранее подготовленный шуруп. Противник пошел на штурм Веслицкой улицы. Пусть аварийная лестница номер 7 не автоспуск номер 1, но по ней все же можно спуститься на второй городской уровень без кошки и 100-метровой веревки. Как и на проспекте первопроходцев, штурмовая группа движется в полном согласии с канонами военной науки. Но если на проспекте тяпы шли ноздря в ноздрю, то на более узкой Веслицкой улице им приходилось выстроиться в колонну. «Третье отделение, приготовиться!» – скомандовал Шнык. Чак положил на плечо шуруп с ярко-фиолетовой полосой на контейнере. «Огонь!» Чак вдавил пусковую кнопку. Перед передним танком вспыхнуло ярко-фиолетовое облако. Чак, отбросив пустой контейнер, подхватил второй шуруп, на этот раз с фугасной гранатой. Не дожидаясь команды, Чак высунулся в окно. Из ярко-фиолетового облака выскочил муравей. Чак поймал респа в прицел и пустил вторую гранату. Муравей окутался лазерными импульсами и ПРО. Идиоты. Чак отбросил пустой контейнер. Огненная вспышка затолкала респа обратно в облако. Следом потянулись дымные следы. «Уходим!» — крикнул Шнык. Чак отпрыгнул вглубь комнаты и упал на пол. Вовремя. С оглушительным грохотом стена развалилась на куски. Сверху накрыло пылевое облако. Муравей засек огневую точку, а снаряд тяпы одним выстрелом разнес половину дома. «Уходим! Отделение! Отступаем!» – приказал Шнык. О том, чтобы сдержать врага, не может быть и речи. Любое упорное сопротивление космические пехотинцы намотают на гусеницы тяп. Остается одно – делать ноги. Чак подхватил с пола последний дюбель и сполз на первый этаж. Шнык уже возле окна. На мгновение друг высунулся наружу и выпустил шуруп. Ну правильно, Чак поднялся на ноги. Чего там целиться? К сожалению, смотаться по техническому туннелю не получится. Веслицкая улица упирается в площадь Ерпатьевский тупик. Хочешь не хочешь, а придется выбегать на улицу, благо площадь через дом. У выхода уже столпились остатки третьего отделения. 5 новичков из стратегического резерва. «Из подствольников ставим пыльцу и уходим», — приказал Шнык. «По моей команде... пли!» Чак выстрелил из подствольника в потолок. Еще 5 гранат создали поперек улицы огромное облако пыльцы. «Пошли, живо!» Шнык буквально вытолкал солдат на улицу. На последнем дюбеле Чак торопливо откинул прицельное приспособление. Ну не убегать же с 10-килограммовой бандурой за спиной. «Давай, непоседа, пошли!» Шнык выскочил на улицу. На тротуаре Чак на миг остановился и развернулся к ярко-фиолетовому облаку. Ни черта не видно, но, судя по звуку, тяпа там. Реактивная граната с ревом ушла в ярко-фиолетовое марево. Попал, не попал, бог его знает. Напугал точно. Рядом о стену вжикнула пуля. Шнык уже делает ноги. Чак развернулся и побежал. Над головой пролетела граната. Это Шнык пальнул из-за угла из-под ствольника. Прикрывает, значит. Спину жгут холодные глаза беспощадных респов. И тычет огромный ствол тяпы. Ох, прибьют и не заметят. Наконец, выжимая остатки сил, Чак завернул за угол. «Все ушли!» Шнык едва успел отскочить в сторону. «Нет!» – ответил Чак. По Веслицкой улице громко топает солдат народной армии. «Давай, жми!» Чак затолкал в подствольник гранату и тут же выпустил ее в сторону оседающего ярко-фиолетового облака. «А, черт!» Блок жизнеобеспечения на спине отстающего разлетелся на куски. Одна пуля угодила в голову, еще одна оторвала ногу. Так и не добежав до спасительного угла, солдат рухнул на проезжую часть. «Непоседа! Уходим!» Шнык дернул Чага за рукав. «Вечная память!» Космические пехотинцы и грозные тяпа в 40 метрах. А быстроногие респы еще ближе. Не чуя ног, Чак побежал прочь. Но тут возле входа на аварийную лестницу загрохотал защитник. «Ага!» – Чак поддал газу. 12-миллиметровая пуля возьмет и респа, и броник. Но лучше не оглядываться. «Непоседа, прыгаем!» – на ходу выкрикнул Шнык. Аварийный спуск сворачивает влево. Нужно перескочить на другую сторону, но там, под прикрытием бетонного блока, как раз стоит защитник. «Давай!» – скомандовал Шнык. Друзья с разбегу перепрыгнули пулемет. Чак с грохотом приземлился на спину, вот где акробатика в Борге пригодилась. Чак вскочил на ноги и развернулся. Стоя на одном колене перед защитником, пулеметчик от души поливает Ерпатьевский тупик и Веслицкую улицу крупнокалиберными пулями. Пустые гильзы стекают звонким ручьем. Второй номер едва успевает подавать ленту. Пулеметчикам пора уходить. Чак вставил в подствольник гранату, выбросив пустую ленту, защитник умолк. Второй номер поднялся на ноги, а первый не успел. Мощный взрыв вдребезги разнес бетонный блок. Чага осыпало осколками. Первого номера вместе с пулеметом швырнуло через проход. Пулеметчик улетел в 100-метровый колодец. «Жив!» Чак подхватил под руку второго пулеметчика. Боец не ответил, но тихо застонал. «Жив!» Чак перехватил раненого под руку, на левом боку пулеметчика и руке протянулись кровавые полосы. «Непоседа, тащи его в тыл, а я еще пошалю». Шнык вытащил из разгрузки сразу несколько гранат. «Держись, родной». Стараясь не упасть, Чак потащил раненого вниз по аварийной лестнице. За спиной Шнык щедро засыпает площадь гранатами. Хоть какая-то преграда для респов. Бросать раненых товарищей ни в коем случае нельзя. Но пулеметчик слабеет прямо на глазах. Медицинский гель худо-бедно прикрыл разрывы в Борге. Но без помощи медиков раненый все равно очень скоро истечет кровью. А до второго городского уровня еще бежать и бежать. Аварийная лестница называется «лестницей», но на самом деле представляет 5-метровой ширины дорожку, свернутую в спирали, вставленную в шахту диаметром 30 метров. Без ступенек оно, конечно, легче, но гораздо длиннее. Выучка – великое дело. Бойцы народной армии не драпают в панике, а организованно отступают. Позади грохочут выстрелы. Значит, Шнык и другие прикрывают отход. Сверху градом сыплются пули. Чак злорадно улыбнулся. Стальная дорожка предназначена для людей и легких машин. Ни БМП, ни тем более танк она не выдержит. Но очень скоро выяснится, насколько хорошо хваленые пехотинцы умеют воевать без поддержки тяжелой техники. Навстречу поднимается электрокар. Грузовая платформа на колесиках, вместо джойстика управление механический руль. Водитель с медицинской повязкой на рукаве лихо развернул электрокар перед Чагом. «Еще раненые есть?» – просил водитель. «Не должны». Чаг опустил раненого на платформу. «Хорошо, шурупы возьми». «О, то, что доктор прописал». Чаг подхватил связку шурупов. Электрокар тут же рванул с места. Чаг быстро вытащил из связки шуруп и откинул прицельное приспособление. Сверху на фоне яркой лампочки маячит космический пехотинец. Идиот перегнулся через край и самозабвенно палит из автомата. Сам напросился. Чаг поймал пехотинца в прицел, но тот исчез. Не беда. Чаг опустил прицел чуть ниже и нажал на спусковую кнопку. Там, где стоял пехотинец, реактивная граната проделала большую дыру. «Не трать зря!» – рядом появился Шнык и подхватил второй шуруп. «Ни разу! Строго по рецепту!» – Чак поднял последний шуруп. Двумя витками ниже друзья остановились прикрыть товарищей по взводу. Едва мимо них пробежал последний солдат, как из-за поворота выскочил муравей. Классика. Кто кого. Шурупы ушли одновременно. Но электронное бестие в последний момент сигануло в сторону. Двойной взрыв разорвал полотно аварийной лестницы. Чак отбросил пустой контейнер и развернулся. С нижних витков грохочут выстрелы. Граната из подствольника разорвалась за спиной. Чак и Шнык побежали по аварийной лестнице вниз. Товарищи по взводу прикрывают их. Борьба за жизнь превратилась в бег по спирали с паузами на стрельбу. Прикрывая друг друга, бойцы народной армии отступают от наседающего противника. Последний виток и самое трудное. Чак и Шнык остановились возле входа в туннель. Последняя возможность прикрыть отступающих товарищей. Секунда, вторая, третья. Нет никого. На уходящем вверх полотне аварийной лестницы по-прежнему пусто. «Бежим!» – крикнул Шнык. Туннель на Нотную площадь на втором городском уровне короткий совсем. Но его еще нужно проскочить. Снова изматывающий бег, снова спину буравят холодные глаза муравьев. Сзади бухнуло и загрохотали выстрелы. Чах из последних сил вывалился на Нотную площадь. Уйти с линии огня, освободить место. Свои стрелять не будут. Чах и Шнык сиганули в разные стороны. С музыкальной улицы бухнула пушка. Сразу несколько дымных следов протянулись через Нотную площадь и ушли в туннель. Тяжело дыша, как загнанная лошадь, Чах добежал до первого дома на противоположной стороне улицы и с разгону нырнул в окно. Хвала великому создателю! Чак перевернулся на спину и ударился ногами о стену. Жив! Очередная гонка со смертью закончилась победой и самым ценным призом, какой только может быть – собственная жизнь. Чак перевернулся на живот и подполз обратно к окну. Противника не видно, но возле входа на аварийную лестницу многочисленные разрывы подняли пыль столбом. Легкий напор воздуха затягивает серое облако в туннель. Ха! Из-под полевого прикрытия ни одна стальная или бронированная зараза так и не высунулась. Чак смачно стукнул кулаком по подоконнику. Без поддержки с воздуха, без прикрытия танков и БМП хваленые космические пехотинцы ни хрена не стоят. Дальше Нотной площади они не пройдут. «Это кошмар какой-то!» Биал нервно сглотнул. «Штурм города сам по себе самый трудный вид наступления, да еще под землей, без прикрытия из космоса. Что дальше? Расстрелять боеприпасы до последней пули и в рукопашную?» Штурмовая группа продвигается по Веслицкой улице в сторону аварийной лестницы номер 7. Два танка, словно все сокрушающий таран, возглавляют группу. Респы бегут чуть впереди. А космические пехотинцы, как наиболее ценная и уязвимая часть, движутся под прикрытием тяп вдоль домов. Окна, окна, двери и опять окна, окна. Биал вогнал в автомат полный магазин, только успевая переводить прицел с одного окна на другое. Посреди улицы то и дело вспыхивают облака фиолетовой дряни, сквозь которую то и дело пролетают реактивные гранаты. Примитив, конечно же, но убийственный примитив. Пара респов уже разлетелась на куски, а динамическая броня на башне головного тяпа уже содрана. В окне в доме напротив мелькнул силуэт. Биал тут же нажал на спусковой крючок. Десятки пуль в мгновение ока разнесли пустые окна в щепки. Вникать в подробности некогда. Показалось. Биал глянул на индикатор зарядов. Осталось 13 пуль. Очень хороший знак. На этот раз 21-й взвод назначили в штурмовую группу. Первое отделение наступает по левой стороне улицы, второе по правой. Третьего отделения больше нет. Кто ранен, а кто вообще убит? Приказ командования однозначен. Захватить аварийную лестницу номер 7 и нотную площадь на втором городском уровне. На этот раз никакого туннеля. Так что подорвать аварийную лестницу, как автоспуск номер 1, не получится. Только Биал сходу запустил в очередное подозрительное окно гранату из подствольника. Сюда бы этих штабных умников. Посреди улицы выросло огромное ярко-фиолетовое облако. Респы смело нырнули в дымовую завесу, следом выехали тяпы. Чем быстрее удастся проскочить это липкое марево, тем лучше. Биал, сдерживая дрожь, шагнул в ярко-фиолетовое облако. Аборигены бегут, как крысы. Только не всем удается убежать. Респ на той стороне улицы выскочил из облака и длинной очередью срезал зазевавшегося аборигена. А впереди площадь Ерпатьевский тупик. «Берегись!» Биал отпрыгнул назад и чуть не сбил напарника с ног. У входа на аварийную лестницу грохочет крупнокалиберный пулемет. Бегущий впереди респ выскочил из-за угла. Тяжелые пули тут же разобрали его на запчасти. «Что там?» Шалфи помог подняться на ноги. «Защитник, мать его, за бетонным блоком!» «Подожди, сейчас тяп с ним разберется!» Головной танк ярко-фиолетовой от липкой дряни выкатил на площадь. Крупнокалиберные пули с жалким визгом отлетают от лобовой брони. Защитник тут же умолк, только поздно. Грохот выстрела ударил по ушам. Биал инстинктивно присел. Стоять рядом со стреляющим танком в чистом поле – не лучшее занятие. А уж в тесноте подземелья и подавно. «Ну, сейчас аборигены получат». Биал шагнул вперед. «Подожди!» Шалфий схватил за рукав броника. «Сейчас гранаты бросят!» Точно. Под носом тяпы грохнули огненные вспышки. Осколки срикошетили от стен и чиркнули по бронику. «А вот теперь пора!» Шалфий отпустил руку. Биал выскочил на площадь. В проход на аварийную лестницу уже лезут респы. Это правильно, железа не жалко. Аборигены драпают вниз на второй городской уровень. Но черт побери. Биал остановился возле стены и выпустил длинную очередь. Драпают умело, прикрывая друг друга, огрызаясь огнем и гранатами. Бегущие впереди респы то и дело замирают на месте – палят из обоих стволов и танцуют, увертываясь от реактивных гранат. «Лучше держаться возле стены», — Биал вставил в эму полный магазин. «Пусть в колодце аварийной лестницы стрелять сверху вниз гораздо легче, но не менее опасно. «Ты что делаешь, идиот?» – крикнул Биал. Верт, рядовой из третьего отделения, перегнулся через металлические перила и лихо шпарит по убегающим вниз аборигенам. «Не боись!» Верт перегнулся обратно и присел на одно колено. «Они у меня попляшут!» «Убирайся оттуда!» – рявкнул Биал. Поздно. Металлический настил под Вертом взорвался огненным гейзером. Взрыв отбросил пехотинца к стене. Биал подскочил ближе. Поздно. Перед глазами на забрале шлема замигала черная надпись «Убит». Кумулятивная струя прошила Верта от копчика до головы. На макушке шлема зияет черная дыра с выгнутыми наружу краями. «Идиот!» – в сердцах ругнулся Биал. Аварийная лестница виток за витком уходит вниз. Время от времени попадаются дохлые аборигены. В одном месте Биал сходу перемахнул через разрыв в стальном полотне. На предпоследнем витке респы накрыли разом четверых аборигенов. Наконец, под ботинками загремел бетон. Биал добрался до второго городского уровня. Прямо туннель, выход с аварийной лестницы. Впереди бегут парочка респов, Биал спешит за муравьями со всех ног. Главное не дать аборигенам закрепиться на новом рубеже обороны. Лишь бы успеть. Лишь бы... За спиной громко топает Шалфей и товарищи по отделению. Вот уже конец туннеля, круглая площадь и серые стены крайних домов. Впереди ослепительно грохнул огненный круг. Биал дернулся влево и рухнул на асфальт. Свет померк. Перед выходом из туннеля выросло огромное облако пыли. Респов не видно и не слышно. Опять выбивающий душу грохот. Пушка. Биал затравленно обернулся. Точно пушка. Пехотинцу, что бежал следом, крупно не повезло. Снаряд снес ему верхнюю часть тела и разорвался в колодце аварийной лестницы. Ни рук, ни головы. И кто только сказал, будто порох – безнадежный пережиток прошлого. Сюда бы этого умника. Биал круто развернулся на месте и пополз назад. 21-й взвод. Почему отступаем? Прекратить! Заверещал на канале связи лейтенант Божл. «Тебя бы сюда, хрен моржовый!» – взорвался Биал. «Здесь пушка! Хвала создателю, аборигенам! Не хватило ума зарядить ее картечью!» За спиной в третий раз грохнула пушка. По туннелю пронесся воздушный смерч. Биал бешено, перебирая руками и ногами, ползет в сторону выхода. «Ни черта не видно!» Мелкие камешки скребут по локтям и груди, а над головой свистят пули. Прям в лицо ткнулся ствол. Биал испуганно отшатнулся. Фу, черт! Это респ. Точнее, то, что от него осталось. Биал смахнул раздолбанную голову в сторону. Да где же выход? Перед глазами запульсировала желтая надпись. «Повреждение». Пули чиркают по бронику, как будто бьют кулаками по спине и ногам. Серьезные повреждения. Это конец. В отчаянии Биал дернулся вперед. Руки товарищей подхватили Биала и оттащили в сторону, подальше от туннеля. «Ну, ящер, 300 лет жить будешь!» Шалфей прислонил Биала к стене. «Ты единственный, кто сумел выскочить на нотную площадь и вернуться обратно!» Биал с тоской посмотрел на полотно аварийной лестницы и товарищей по взводу. Стрельба на нотной площади уже стихла. Поднятую взрывами пыль легкий напор воздуха вытягивает из туннеля и поднимает вверх по колодцу. Некогда образцовые броники космических пехотинцев покрыты пятнами ярко-фиолетовой дряни и бетонной пылью. Еще один нелицеприятный лик войны. От былого лоска не осталось и следа. Даже на самых тяжелых учениях так не пачкались. 21-й взвод, прекратить наступление. По общему каналу связи пришел приказ лейтенанта Божла. Закрепиться на аварийной лестнице номер 7 и ждать дальнейших приказаний. Приказ о прекращении наступления запоздал. 21-й взвод, точнее то, что от него осталось, и так застрял на дне аварийной лестницы номер 7. «Шалфей!» – Биал посмотрел на напарника. «Я, кажись, ротного к черту послал». «Послал!» – ухмыльнулся Шалфей. «Далеко и с лучшими пожеланиями. Нашего лейтенанта так еще ни один рядовой не посылал. И что мне теперь будет?» «А ничего не будет», – заверил напарник. «На отдых на губе, не надейся, не отправят. Нарисуют для проформы выговор и снова в бой отправят. Радуйся, дурилка, броник в клочья, а ты жив». «А ведь действительно», – Биал с тоской глянул на заляпанные ярко-фиолетовой дрянью и пылью рукава броника. «Без прикрытия из космоса, без тяп и шельм, аборигены всыпали космическому десанту по самые помидоры». Биал попытался встать, но руки и ноги только слабо дернулись. Страх, самый настоящий страх от пережитого ужаса, холодным свинцом растекся по рукам и ногам. Какую-то жалкую минуту тому назад довелось глянуть в бездну, и Биал покосился на обломки пары респов. Бездна глянула в ответ. Все, что до этого было, поступление в Адаунское училище, первое десантирование с орбиты и даже захват Ердуша, игра воображения, нежные цветочки на лесной полянке. «Шалфей!» Биал схватил напарника за рукав и притянул к себе. «Ты понимаешь, дальше этой проклятой лестницы мы не пройдем. Маленькой победоносной войны не будет. Аборигены уже заставили нас харкать кровью». «Понимаю, понимаю, ящер». Шалфей мягко оторвал руку Биала. «Я понял это, едва мы вступили на красный песок свалки».